Кирилл. Лёша. Кирилл, ты никогда не хотел поменять свое имя? Поменять? Не хотел, потому что непонятно, сколько мороки. Даже и фамилию я не хотел никогда свою поменять. Но тебе нравится свое имя? Имя мне свое нравится. И, наверное, мне нравится тот факт, что у него нет конвенционального уменьшительного. Константин Кость, Алексей Лёша. Тебя никак не называют. Меня называют много как, но это всегда от человека зависит. А во всех стандартных ситуациях я Кирилл, и Кирилл нет путаницы в переписках и все такое. То есть Кир тебя никто не называет? Многие люди, конечно, меня называют Кир, Кирюня, Кирбас. Ну, это еще когда я моложе был. Сейчас, конечно, все больше Кирилл Андреевич. Но все это как-то происходило в так называемых нежных ситуациях с людьми, которыми это все доступно. Близкие отношения. Да, близкие отношения. Ну, то есть вряд ли эти люди тебя называли Кир, потому что ты в честь Кирова. Или потому что ты коммунизм и революция. Коммунизм и революция? Есть такое имя? Да. Я знаю, персидский царь Кир Великий. Нет, есть еще коммунистический интернационал рабочих. О, Господи, это столько имен могут значить Кир. Да, и ты еще не все перебрал, там еще есть много очень расшифровок имени Кир. В советское время были вот эти придуманные смешные имена, так называемые смешные, сокращенные, и очень много было Киров. Ну вот я дитя перестройки. Было поздно для того, чтобы называть меня коммунистическим интернационалом рабочих. Вообще меня Ваней хотели назвать, просто потом передумали. Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Неловкая пауза» гуманитарного просветительского проекта «Арзамас». Это подкаст с фан-фактами и кул-стори о всем гуманитарном, о литературе, истории, искусстве и так далее, и так далее. Чтобы у вас в ваших разговорах не было неловкого молчания, мы, сотрудники просветительского проекта «Арзамас», рассказываем вам потрясающие истории, которые узнали в процессе своей работы. Меня зовут Кирилл Главастиков, и со мной в студии сегодня мой коллега, редактор и фактчекер Алексей Бароненко. Лёша, привет снова. Привет. А почему ты так заинтересовался моим нередким именем? Да, про Кира, коммунизм и революцию, коммунистический интернационал рабочих я заговорил не просто так, а потому что недавно я работал над спецпроектом «Искусство видеть Арктику». Я там не только фактчекал подкасты, которые делал Слава Рогожников, но и готовил материал «Российская Арктика в цифрах», где были разные интересные факты про Арктику, которые можно в числовом выражении как-то рассказать. В частности, там был факт про полярного исследователя от Юлича Шмидта. Это не тот, который деятель лейтенанта Шмидта, да? Нет, это другой. Хотя тоже тот... вроде бы какой-то связанный с морем деятель, но нет. Тот Отто Юльевич, он полярный исследователь и вообще энциклопедических познаний человек, и, собственно, не случайно он был вдохновителем идеи Большой советской энциклопедии. Ого! Да. Я не знал этого. Я тоже не знал, меня тоже удивило. То есть я знал, что вот был такой бородатый Отто Юльевич Шмидт, который был на севере, но вот он, оказывается, еще вдохновитель и, может быть, даже основатель Большой советской энциклопедии, и сам, собственно, ручно написал какое-то количество статей. Я как-то ожидал бы, что энциклопедию бы сделал какой-нибудь словарный человек, кто-то из пыльных кабинетов. Но, видимо, сыграло роль то, что он и математик, и астроном, и геофизик, и полярный исследователь, то есть в разных сферах обширные познания. Замечательный человек. Но со льдами он как-то связан, да? Со льдами он, безусловно, связан. Пока я про него читал, я опять наткнулся на интересные факты, которые часто про него рассказываются, что в честь него детям давали имена в духе О.Ю. Шмидт. Отто Юльевич Шмидт в 30-е годы. Слушай, ну вот я в те времена не жил, но и до меня в моем девяностническом детстве доходили вот такого рода анекдоты о смешных именах. И вот тоже среди тех имен, которые мне взрослые рассказывали уже с приколом, конечно, вот я помню имя О. Юшминальд. Женский вариант О. Юшминальда. И здесь самое, конечно, интересное — это Альт, что делает имя каким-то, знаешь, правдоподобным, чтобы оно звучит как имя Аскольд или что-то такое. И, к счастью, ты не можешь меня спросить, откуда взялось Альт, потому что я с детства знаю, что это Отто Юльевич Шмидт. О, Ю, Шми, а дальше Нальт — это Нальдине, что, мне кажется, ужасно, курьезно и смешно. К этому еще мы дойдем, собственно, почему Нальдине и что это за история, но сначала я хотел рассказать про сам феномен этих сокращенных советских имен, потому что я тоже регулярно с детства натыкался на какие-то подборки на самых разных сайтах типа смешных советских имен, и они разной степени выдуманности. Их не все можно проверить. Когда ты говоришь «не все можно проверить», имеется в виду, что часть из них могут быть просто приколами, которые люди сочинили в рамках издевки над этой советской традицией. Да. А некоторые — это настоящие советские имена с настоящими советскими людьми. Да, безусловно, какие-то имена действительно были, они документируются, их можно найти в советских газетах, они упоминаются исследователями этого феномена, но некоторые просто, поскольку люди понимали, что это выглядит и звучит смешно, и они над этим прикалывались. То есть вот, например, мне казалось, что одно из таких имен — Даздраперма. Да, это тоже из суперизвестных комедийных. Да, это мне правда? Казалось, оно выдуманное, но исследователи Елена Душечкина упоминают это имя в своих работах. Давайте уж сразу дадим слушателям 3 секунды подумать, что такое Даздраперма, если они не знают. знают. Раз, два, три. Это «Да здравствует 1 мая». Да, это был тоже целая категория имен, которые назывались в честь лозунгов. К этому мы тоже еще пойдем. Я устрою для тебя небольшой квиз. А, супер, боже. И, собственно, у меня был факт про от Юлия Шмидта II, который не вошел в итоговый материал, о том, сколько было имен. Их было 20. Даже не в честь самого от Юлия Шмидта, а вот в честь его и события на льдине челюскинцев, после которого вот появилось 20 имен. А как ты считал женские варианты? Как два разных? Ой, Юшминальд или Ой, Юшминальда? Нет, это я считал как одно имя. Ага, понятно. Все мы видели эти подборки смешных имен, мы, возможно, знаем даже известных людей, например, Марлен Хуциев или Элиам Климов, режиссеры. Они названы в честь Маркса и Ленина. Да, это просто феноменальная вещь. Есть люди, про которых ты даже не задумываешься, особенно когда это уже так слито с фамилией. Элиам Климов звучит как музыка. Мало ли, в каком городе он родился, может быть, он не из средней полосы России, а из каких-нибудь далеких мест. Да, это удачные мест. Такие имена, что они звучат естественно. Естественно, да. А Элем — это, получается, Ленин Энгельс. Маркс. Элем Климов, да, он Энгельс, Ленин, Маркс. Супер, да. А Марлен? Это Маркс, Ленин. Ну и, например, в нулевые годы был фильм «Стиляги», где, собственно, тоже эти имена фигурировали, например, Мэлс. Да, я попробую угадать. Это Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Да, и его потом отчитывали на собрании за то, что он отбросил имя «С» и стал просто Мэлом. Откуда взялись эти имена? Может выделить несколько причин. Первое, так всегда происходит в какие-то переломные исторические эпизоды. То есть это все начинает происходить в России после революции. Соответственно, например, во времена Великой Французской революции в конце 18 века было то же самое. Например, давали имена в духе Марат в честь тогдашних лидеров, просто отражение реалий, или давали имена в честь античных каких-то деятелей, борцов за свободу, например, Брут. Но это как бы не уже не сокращенные имена, а это именно имена так называемые революционные. То есть, Да, это просто новые имена. У тебя есть новая эпоха, она требует новых людей, у которых новые имена, да? И ты хочешь звать человека хорошо, например, Спартак, который идет вперед. Марат был деятель Великой Французской революции, да, но и в советское время же людей называли Маратовым, мне кажется, тоже в рамках общего революционного настроя. Да, то есть вот эти сокращенные имена, имена-акронимы, это подкатегория вот этих новых революционных имен, потому что их было очень много. Их давали просто, например, называли детей Владимирами в честь Ленина, называли просто Ленин, называли в честь каких-то деятелей Французской революции, деятелей каких-то античных борцов за свободу. Да, действительно, Владимир в русской культуре 20 века, имя, вообще-то говоря, перестало быть нейтральным, если оно когда это было нейтрально, да, Владимир? Понятное дело, что это Ленин. И я вспомнил, что когда в детстве, 90-е, я смотрел телевизор, то там был такой, по-моему, венесуэльский террорист, которого звали Ильич Рамирес Санчес. Да, был и такой. И, впоследствии, его назвали Ильич, в честь, понятно, чего отчества. Да, до сих пор так происходит. Например, там где-то детей называют Гагаринами. Есть футболист Ельцин Техеда, костариканский футболист. О, просто потрясающе. Как ты правильно сказал, и вот, собственно, могу процитировать Елену Душечкину, которая про это писала, что новый человек должен был входить в новую жизнь с новым именем. Отсюда вот эти так называемые революционные имена. И тогда же, например, появлялись не только имена, но и новые практики. То есть детей не крестили, а устраивали им октябрины, да. Или Звездины, на которые да. приглашали не крестных родителей, а были звездная мать и звездный отец. О боже, это звучит очень современно. Да. Что-то из практики гороскопов и таро, мне кажется. Ну или да, это Брэд Питт, Анджелина Джоли, это звездный отец и звездная мать. Да, и выбор имени мог часто проходить коллективно. На съезде комсомола, сельсовета, собрании партийной ячейки. Например, Лев Троцкий про это тоже писал. Каждый новорожденный должен пережить свой октябрь, другими словами, приобщиться к общей революционной среде трудящихся. Вместо церковной купели, общее собрание и коллективы РКП и РКСМ. Ильф и Петров в 1935 уже году описывали такую церемонию. Новорожденного несли в местком. Здесь происходил церемониал вручения подарка. Дарили всегда одно и то же – красное сатиновое одеяло. Но уж за это одеяло председатель месткома брал реванш. Над люлькой младенца он произносил двухчасовой доклад о международном положении. Новорожденный натурально закатывался, но опытному оратору ничего не стоило его перекричать. Взрослые тоскливо курили. Оркестр часто играл тушь. По окончании доклада несколько посиневшему младенцу давали имя. Мальчика называли Добрахим, а девочку Кувалда. Надеюсь, что детей так будут называть всю жизнь. Потом все с чувством какой-то неловкости шли домой. А председатель, оставшись один, вынимал ведомость и с удовлетворением записывал. За истекший квартал проведено политобеденных перерывов 8, культ шквала в 12, октябрин 42. Дома, конечно, все приходило в норму. Добрахима называли Димой, а Кувалду, естественно, Клавдией, но чувство неудовлетворенности оставалось еще долго. Ого, слушай, ну даже по тону этого фрагмента из Ильфа и Петрова ясно, что это было в тот момент, когда мода зашла потихонечку, да. И над ней уже можно было издеваться, потому что они, конечно, с большой иронией пишут, а не с восторгом. Это 35-й год, фельетон Ильфа и Петрова. Борис Клонецкий пишет, что по его данным, по его исследованиям, пик этого феномена пришелся на 24-32 год. Понятно, что после 24-го очень сильно возрастает после смерти Ленина. И до 32-го года это вот пик, это феномен. Потом сходит на спад, но, собственно, даже по Шмидту понятно, что не совсем, потому что Шмидт и Льдина — это 33-34 год. Но, тем не менее, уже это начинает потихоньку сходить на нет. И здесь может быть разница между общим восторгом перед самой идеей, когда ты называешь людей новыми именами, но абстрактными. Там, условно говоря, революция, ну или кувалда, да, это не привязано ни к чему. А когда у тебя есть инфоповод конкретный от Юлевича Шмидта, то это даже не связано с идеологией как таковой. Произошло это в Советском Союзе. Но, может быть, если бы это произошло во Франции или в Никарагуа, там был бы такой же замечательный от Юлевича, то и там появлялись бы Аюш Минальда. Просто здесь инерция была большая. Ну, соответственно, это поддерживалось сверху. Вот я уже упомянул Троцкого, который выпускал такие рекомендации и писал, что нужны ритуалы и имена, и он прям предлагал имена. Например, он предлагал для девушек наиболее распространены Октябрина, Нинель, Звездочка. Для мальчиков Ким, Вил, Красарм. Боже, Красарм! Какой Красармчик! Это очень хорошее имя, если не думать о том, что это про Красную армию. Количество таких имен, пишет он в 24-м году, перевалило уже за сотню. Наша задача, как комсомольцев, отразить в именах коммунистическую жизнь. Чем плохие такие имена? Ким, Мюд, Юнкор для мальчиков и смена учеба для девочек. Так, подожди-ка. Во-первых, если оставить весь мой восторг от Красарма, то ты, наверное, придешь здесь мое любимое имя из числа вот таких новых, про которые я долго-долго не понимал, что это новое революционное имя, потому что оно звучит как нормальное женское имя. Нинель. Я думал, что это имя типа как Изабель, да, вот по этой же самой структуре. Это прям удачное изобретение. Это очень удачное изобретение. Поставьте на паузу, если вам интересно угадать. Раз, два, три. А сейчас, Леша, скажи нам, да, откуда Нинель. Это Ленин наоборот. Это Ленин наоборот. Просто потрясающе. Подожди, ну а что там? Мюд — это что? Мюд — это Международный юношеский день. Очень хорошо. А Ким — это, соответственно, коммунистический интернационал молодежи, я могу предположить. Были такие имена, категории имен, которые новые имена, их можно расшифровать, но они шифруются, маскируются под уже существующие. Иногда детям наряду вот с этим новым именем революционным давали еще тайком и христианскими. То есть вот как раз про Кима задокументирован случай, что был ребенок, который был Ким, вот ему дали на сельсовете имя Ким, а потом родители его еще крестили и назвали его Аким. Аким, а я подумал Клим, да, но все равно в любом случае. Да. Ну, как кувалда Клавдия, да, у Ильфа и Петрова. Но тут даже не то, что как бы в быту перестроились, они прям, ну, типа официально это еще сделали, еще прям покрестили. Я вот по пути в студию встретил нашу коллегу по Арзамасу, Иру Колесеевскую, которая записывала здесь курс. Спросил у нее, были ли у нее знакомые с интересными именами. И она вспомнила знакомого по имени Мор Ильич. Отчество, я думаю, было настоящее, оно тоже хорошее. Но можешь ли ты догадаться, что такое Мор? Это невозможно догадаться. Мировая Октябрьская революция. Именно, да. Yes. Но что поразительно, потому что такая ситуация, Октябрьская революция не была мировой. Она должна была бы ей стать, но это, здесь Октябрьская — это как качество будущей. Вот когда-нибудь будет мировая революция, она обязательно будет такая же Октябрьская, как наша. Ну вот я даже не нахожу этого сейчас в сборнике Хервига Крауса, это сборник 2010-х годов советских фамилий, но у него есть Мора. Это в честь Томаса Мора. То есть это человек тоже важный для Совета. Да, хозяйство. Утопия. Сверху это поддерживалось еще, что если раньше были святцы и в календарях были имена, то, соответственно, сейчас появлялись красные календари. Например, если помнишь, что Полиграф Полиграфович у Булгакова, ему дают имя как раз по такому календарю. А, то есть как святцы, в какой день, каким именем называть? 4 марта празднуется, и профессор Преображенский недоумевает и говорит, что за календарь ему показывают, и он приказывает сжечь этот календарь. И снизу тоже поддерживалось, и тоже вот Борис Колонецкий отмечает интересная причина популярности таких новых имен, что поскольку СССР стал очень многонациональным государством, соответственно, были межнациональные, межэтнические браки, и такие новые, как бы нейтральные революционные имена могли становиться компромиссом. Это же очень современная практика для многих, кто рожает детей за рубежом. И как выбрать имя, которое и наше, и одновременно интернациональное, да? Алекс, Макс. Но тут, например, можно назвать Марат. Поэтому среди тюркских народов, например, в Татарстане там распространено имя Марат. И как раз одно из свидетельств популярности того, что это было еще снизу подхватывалось, это как раз вот эти имена акроним, потому что они очень изобретательны. Потому что если тебя навязывают сверху, ну, ты назовешь Владимир, и все, и типа отстаньте от меня. Ты не будешь придумывать какие-то вот мюды и прочие кимы и так далее. Логично. Это еще не самые даже изобретательные вещи. То есть мюд — это свидетельство энтузиазма снизу, да, массового энтузиазма. Ну, кстати, вот как раз непосредственно мюд — это, может быть, Троцкий придумал, но вот то, что мы могли упоминать, даже Аюш Минальд — это свидетельство того, что это люди, ну, запаривались, чтобы придумать что-то интересное. Да. Плюс это все еще легло на среду. потому что была страсть к аббревиации после революции, когда появляется, разрастается бюрократический аппарат, разрастается промышленность, и у того же Булгакова, например, главрыба обрывал, как это тоже примета времени. Ну, плюс это еще идет раньше, потому что в начале 20 века начинается технологический прогресс, в частности, например, появляется телеграф. А, ну да, еще бы. Надо сокращать. Нужно тоже все сокращать. Потом Первая мировая война, там тоже на все нужно очень лаконично, и там даже выходит в 15 году приказ, который вводил очень много военных сокращений, например, не верховный главнокомандующий, потому что очень долго говорить, а главковерх. Корнечковский уже после революции с гордостью вспоминал, как он в 1910-е годы предсказывал, что хочется нам или нет, такие слова неизбежно нагрянут в нашу закосневшую речь. Слова сожмутся, сократятся, сгустятся, будут слова молнии, слова экспрессы. Он назвал такая американизация речи исторический закон и необходима. Ведь когда мы автомобиль называем авто, а метрополитен метро, когда вместо утомительных слов конституционно-демократическая партия, мы сложно говорим КД, вместо южное русское общество торговли аптекарскими товарами говорим инициально ЮРОТАТ, здесь именно разные методы до такого сгущения, убыстрения речи. Да, то есть сам 20 век подталкивал к этому, что как бы... Несся вперед, новая скорость. Нужны новые имена, но ты, соответственно, в новую жизнь хочешь придумать на новом языке, а новый язык, он вот такой. И подходим как раз к обещанному квизу. Естественно, их очень много было, всех этих имен. Я отобрал на свой вкус. Их тоже выделяют часто на категории. Я выбрал несколько категорий, которые мне показались наиболее какими-то примечательными. Понятно, что очень много про Ленина было имен. Это, наверное, самая большая категория. Понятно, мы все знаем Владлен, Владилен. Угу. А как ты думаешь, что значит Виулен? Виулен? А, Ульянов Ленин. Да, это было просто. Еще есть имя Вилорик. Вилорик? Вил — это Владимир Ильич Ленин? Да. Я тебе могу даже сразу... Ор — это Октябрьская революция. Нет. Давайте скажу, что Рик — это рабочих и крестьян, а вот что О? Давайте еще выбор сделаю. Организовал, освободил или отец? Организовал, я думаю. Все это. Владимир Ильич Ленин организовал рабочих и крестьян, освободил, и он отец. Такой молодец. Да. Винун. Владимир Ильич наш? Нет. А, черт возьми, наш устроитель, я подумал. Владимир Ильич нужен нам. Не умрет никогда. О, еще и лучше, еще лучше. Дележ. Дележ, Д-Е-Л-Е-Ж. Да, как дележ, ну вот если он не умрет никогда, соответственно, он... А, дело Ленина живет. Да. Вот, еще мне нравится имя Изиль. Иль — это Ильич. Да. А Из — это как приставка, изберем, только нет, или... Исполнитель заветов. То есть тот человек, которого так назвали, да. Он исполнитель заветов Ильича. Ну и напоследок, кто-то простой, но мне очень нравится, очень такой киберпанк, Электро-Ленин. Это имя? Да. А здесь надо угадывать? Нет, это просто, тут как бы понятно, что это электричество плюс Ленин. Ну, как бы это только верхушка айсберга, но вот потом про других деятелей, естественно, было по отдельности и вместе. Ледат. Ранние годы Советского Союза. А, то есть это Лев Давыдович Троцкий. Да, конечно. Аир. Аир — красивое имя, могло бы быть настоящим. Это, по-моему, довольно уникальное имя, но, тем не менее, вот было и в честь этого деятеля. Не знаю, Абрам Ильич Рейдблат, не знаю, нет. Алексей Иванович Рыков. Хорошо. Энгфрид. Ну, тут ладно, тут все ясно, Энгельс, Фридрих. Да, посложнее. Малентро. Это Маркс, Ленин, Троцкий. Да, и Троллейбузина. Я не верю в это. Троцкий, Лев. Нет, Лев тут Ленин. А, Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев. Да. Вот, потом была категория про революцию, коммунизм, борьбу и всякие лозунги. Простой, но тоже мне очень нравится. Классобой. А, понятно. Ну, прям классовая герои борьба. Комиксов, да. Классовый бой. Дети Зара. Ну, дети — это дети? Нет. Ну, я не могу сказать, что дед — это деточка. Деточка? Нет, у меня нет идей. Деточка, иди за революцию. А, очень хорошо. Цемира. Что, может быть, на С? А, цель — мировая революция. Да, молодец. Хорошее имя для ребенка. Кид. Нет, тут не знаю. Коммунистический идеал. Ну и актуально для Арзамаса. Искремас. Искренность масс. Искусство революции в массы. А, конечно. Вот, и просто мои любимые из разных категорий. Рели. Это было слово документировано один раз. У меня ассоциация только электрификация. Да, ну, Р, соответственно, тоже можно придумать революция. Революция, да. Дальше гениально. Любовь, искусство. А, как хорошо. Кукуцаполь. Это что-то из Мезоамерики. Да, это но при... ацтекский бог. Да, тут по ассоциативной логике можно догадаться, что выращивали кукуруза, в Мезоамерике. Кукуруза, царица полей, да. Это прям тоже гениально. Это уже, значит, 50-е, 60-е. Да, это уже позже, да. Луиджи. Да ладно, Луиджи — это настоящее имя, это брат Марио. Но это вот как раз о том, о чем говорил, что это расшифровка уже существующих имен, но вот насыщение Луиджи. Их новым смыслом. Жи — это жить, кто-то будет жить. Да. Ленин... Что... Умер. А, умер, но дело живет. Но идеи его живы, идеи. А, идеи живы. Еще вот есть Лорик Эрик. Это одно слово, что ли? Да, тут могу сказать раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь реалий зашифровано. Это либо Энгельс, либо электрификация. революция. Электрификация. Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, коллективизация, электрификация, радиофикация и коммунизм. Радиофикацию я бы не догадался. И вот это тоже уникальное имя тем, что это чуть ли не единственное имя, в котором коллективизация как-то отражена. Да, я удивлен. Ну и последнее ОР. Просто две буквы. Да. Октябрьская революция. Да. Как видно, по кукурузе и пятилетке имена откликались на актуальные события. Вот и тут мы подходим как раз к Отто Юлиевичу Шмидту. Вот он математик, астроном, геофизик, основатель Большой советской энциклопедии, полярный исследователь. Напомни, когда он был на льдине, пожалуйста. Он в конце 20-х начинает заниматься Арктикой. Его назначают правительственным комиссаром архипелага Земля Франца Иосифа, и он прям увлекается именно изучением Севера и начинает исследовать Северный морской путь. И в 1933 году он отправляется на экспедицию на корабле «Челюскин» из Мурманска во Владивосток, чтобы обкатать схему доставки грузов по Северному морскому пути. Но в 1934 году корабль раздавили льдины, экипажу приходится высаживаться на льдину, они ждут, 23 рейса проводят летчики и все-таки всех вывозят. При этом он под конец на льдине, несмотря на пронизывающий холод, ждет, потом очень сильно болеет, его вывозят не в Москву, а в Аляску, как-то там договариваются с американцами, он там выздоравливает, потом они все приезжают домой, они становятся героями, летчикам, которые вывозят их, в честь них, собственно, учреждают звание Героя СССР, они становятся первыми героями Советского Союза, все члены экипажа тоже получают какие-либо награды. В честь них называют улицы, колхозы, пионерские дружины, конфеты. Ну и, естественно, дают имена. Угу. Это середина 30-х. Да, это вот 34-й год. Это уже после пика феномена, но, тем не менее, такое яркое событие, собственно, их полярников сравнивают, что это вот космонавты 30-х годов, что это вот такие всесоюзные герои. И очень тоже романтическая такая профессия, что вот они, несмотря на тяжелую природу, с ней борются, преодолевают. Север, он, по сути, как космос, что это тоже какая-то вот далекая такая стихия враждебная. Какие имена появились после спасения от Юлия Шмидта и челюскинцев? Вот я насчитал 20. Больше всего Отто Юлия Шмидт на льдине 8 имен. Оюшминальд, Оюшминальда, Оюшминальде, Оюшнал, Оюшмильдин, Оюшменаль, Оюшменальд, Оттюльшминальда, Отто Юшминаль, Отто Юшминальд. Это все были реальные люди, хотя бы один человек да. такой. Да, просто Шмидт. Ну, как бы это не сокращенно, оно было имя Шмидта, было имя Шмидта. Было Оюшмидт, Лакшминальд, Лашминаль. Это что-то индийское, я тебе так скажу. Лакшми — это что-то да. с того полуострова. Это лагерь. Это не потому, что на льдине разбили лагерь. Лакшмира или Лакшмивара — это лагерь Шмидта в Арктике. Красиво. И не про Шмидта, а про челюскинцев. Потому что вот те, кто вот членов экипажа Челюскина корабля, назвали челюскинцами. Вот Лачекамора. Боже, это что-то латиноамериканское. Ну, ты можешь догадаться, что че челюскинцы лают лагерь в Карском море. Слачела. Слава челюскинцам. Слава челюскинцам. При этом, что корабль был назван в честь конкретного человека, который жил, насколько я помню, в 18 веке. Да, ну это тоже давно. Да, Челюскин, собственно, это один из первых покорителей Севера, он жил в 18 веке. И так он всплыл в 20-м, получается. Да, мне кажется, только когда к стыду своему ресерчил этот спецпроект, узнал, кто такой был Челюскин, потому что для меня Челюскин был это корабль. Корабль, и челюскинцы. Было три имени со значением Челюскин или челюскинцы на льдине. Вот Челнальд и Челнальда. Челюснальдин. Челнальдина. Или Челнальдин. Как ты сказал еще раз? Челнальдин. Видишь ли, я не Челнальдин. Я Люцифер, короче, да. Вот, но это не все имена, которые были связаны с Арктикой. Например, в 35-м году на земле Франца Иосифа родился первый ребенок. И это была девочка, ее назвали довольно приятным именем, не сокращенным, Северина. Но было собрание зимовщиков, и они обсуждали, как же ее назвать. И до того, как они, слава богу, остановились на Северине, они обсуждали такие имена. Полярина, Гукерна, Нордлина, Полярисса, Арктина, Помассина, Баренца, Зефика, Бавальтина и Ледоксана. Очень скучно все-таки там на льдине, нечем было заняться. Да. Потом в 36-м году родился мальчик, которого называли Родварк. Родился в Арктике. А, да, конечно. Девочку, которая родилась на земле Франца Иосифа, ее назвали Зефрида, земля Франца Иосифа. А, ну да-да-да. Был Севмор Путин. Бог мой. Северный морской путь. И не только на льдине бывали челюскинцы, еще были папанинцы. Да, это я помню хорошо. И было имя Драпанальда. Драпанальда — это папанинцы на льдине, а Дра — это... Да, здравствуй, папанинцы на льдине. Вот. Еще, кстати, тоже интересный факт, что во время вот этой экспедиции Челюскина, пока они еще не высадились на льдину, тоже родилась девочка, и ее назвали Карина. Это для меня тоже было интересное открытие, что некоторые Карины, а не Карины, потому что в честь Карского моря. Ну, я уже говорил, да, насколько вот эти имена были реально, насколько использовались, что вот пик был 24-32 год, но при этом это не было прям повальным, естественно, феноменом. по подсчетам исследователей, было примерно 4% таких имен. Это много. Но это всех революционных имен, не только акронимов, а вот когда детей просто назвали Ленин, например, или Владимир. Ну, это много, но когда читаешь эти подборки, кажется, что это было, ну, прям всех в Советском Союзе звали Мюд и Айшминальда. Это особенно, это было модно, естественно, в городах и вот среди коммунистической элиты, интеллигенции, военных, то есть тех, кто был вот за эту новую идею. Среди энтузиастов. Да, например, вот в деревнях был подсчет в Костромской области в 30-м году, только 1-2% детей имели революционные имена. Потом это снизилось, и тоже вот исследователи говорят о том, что была просто усталость от этих странных имен, и просто уже эффект новизны спал. Возможная причина, которая, мне кажется, разумной, что боязнь репрессий. Потому что ты назовешь ребенка Ледат в честь Троцкого, а потом да. Троцкий уже в опале. Это же было не только с именами, но и даже просто с фамилиями. Был известный специалист по античной литературе и культуре по фамилии Троцкий, и он переназвался, и все абсолютно на филфаке читают учебник Тронского, просто чтобы не быть однофамильцем. Про Тронского я не знал, да, я тоже читал учебник, но не знал. Я знал, был случай, когда некий Троцкий переносился в Троицу. Не уверен, что это лучше в Советском Союзе. Да, приводят случаи, что несмотря даже, когда уже были репрессии, их сажали в тюрьму, женщин, и они даже уже будучи в заключении, все равно рожали детей, и все равно им давали революционные имена. Такая верность детей. Или, может быть, они думали, что это как-то да, костит им срок, может быть. Ну и, например, еще тоже нашел данные уже на 64-й год. Была выборка посчитана в 11 тысяч имен, правда, вот по данным газеты «Вечерняя Москва», то есть среди москвичей. И то, только у 1% были имена неологизмы, то есть любые, включая акронимы. То есть этот феномен, он спадал, но не сходил совсем на нет. Слушай, ну вот 64-й год, вот в тех списках прикольных советских имен, где обязательно была Доздраперма, обязательно, как мне кажется, был еще и Ура-Юркос. Ты знаешь имя Ура-Юркос? А, про Юрия Гагарина. Да, Ура, Юра в космосе. Да. Мне нравится, что Юра в космосе, а Отто Юльевич Шмидт на льдине. Они обязательно должны были указать, где дело происходит. Ну вот я еще находил имя, как раз связанное с освоением космоса, но я не нашел подтверждения, что это было реальным именем, поэтому я с осторожностью их сейчас скажу. Но вот Валтер Перженко. О, господи, боже мой, не может такого быть. Да, мне тоже кажется, что это маловероятно, и я его находил только вот в таких вот подборках смешных имен, но это понятно. Валентина Терешкова, первая женщина в космосе. Да. Может быть, где-то действительно такая девочка была, и может, где-то это задокументировано, но вот я с осторожностью это вот говорю. Ну что же ей подарил наш Никита? Первая космическая ракета — Перкосрак. Боже, ну нет. Немецкий исследователь ссылается не только там на Википедию и на какие-то списки смешных имен, но я тоже как-то не очень этому доверяю, потому что это уже какие-то 2010 года источники, и это уже вызывает у меня сомнения. 100% булшит, так я тебе скажу, дорогой немецкий исследователь. Лёша, спасибо тебе большое за этот потрясающий рассказ. Если вы хотите больше узнать об Отто Юльевиче Шмидте, о Севере, об Арктике, у нас есть замечательный спецпроект «Искусство видеть Арктику», в котором есть подкасты об образе Севера в русском искусстве у таких художников, как Константин Коровин, и у художников из коренных народов. А также есть много дополнительных материалов, например, вот материал про российская Арктика в цифрах. Спасибо, Лёша, большое. Еще просто скажу, что ты много упоминал замечательного историка Бориса Колоницкого. И у нас на Арзамасе просто есть много проектов с ним. Он читал курс про революцию 17-го года. Он был участником другого нашего подкаста «Радио Сарафан», где рассказывал про сплетни о Николае II. И он участвовал в нашем проекте «Арзрум». Так что ищите Колоницкого на Арзамасе. Подкасты про Арктику и курс про революцию 17-го года и подкаст о сплетнях про Николая II. Все это можно послушать в приложении «Радио Арзамас». А если подписаться на «Радио Арзамас», то у вас будет доступ вообще ко всей огромной библиотеке наших курсов и подкастов. Если подписки у вас еще нет, то мы сейчас вам дадим промокод на скидку. Вводите его по адресу arzamas.academy/promo и получите скидку в 20%. А промокод, Леша, какой? Луиджи. Луиджи. Как брат известного водопроводчика, а также как Ленин умер, но идеи дело... его живы. Идеи, не дела, идеи его живы. Дела не живы. Леша, спасибо тебе большое еще раз. Приходи к нам в подкаст обязательно еще. Обязательно. А помимо Леши, я хочу поблагодарить композитора Киру Вайнштейн, звукорежиссеров Риту Басенко и Юлю Глухову, редакторку монтажа Юлю Мартынову, выпускающего редактора Александра Гришина, фоторедактора Наташу Горельскую, дизайнера Марию Касаткину, корректора Дарью Гоголеву, руководителя отдела соцсетей Анастасию Мысарову, а также редакторку Наташу Фаликову. Спасибо большое. Пока. Пока.